О Блоке Есенине Клюеве 28.10.89 года. Русские поэты, восторженные, пылкие романтики, горячо приветствовавшие революцию, погибли одними из первых. Блок, Есенин, Клюев, тот, кто принял революцию, бросился в ее многопенный вал. Власть с недоумением глядела на них, на Блока, написавшего 12 о привлечении в революцию наиболее ненавистного переворотчиком Христа. Блок, Клюев, Есенин первыми из поэтов пошли навстречу революционерам и первыми же погибли от их рук. Именно они первыми нашли гибель, абсолютно не поняв, что после многопенного вала, суматохи и беспорядков гражданской войны у власти, неожиданно для многих и многих, оказалась твердо организованная интернациональная партия. Все привлекаемые к партии были организованы по принципу семейственного бандитизма. Здесь каждый отвечал головой, и все были соединены кровной круговой порукой. Уничтожение царской семьи было не только личным подарком Ленину, отомстившему за смерть брата, но и способом сплочения людей, совершивших поистине гнусное дело, которым некуда было отступать. Такого же рода местью за брата, расстрелянного при Сталине, далее неразборчиво. Союз композиторов не просто общественная организация. За 43 года своего существования он превратился в великолепно организованное тоталитарное государство со своей администрацией, огромнейшими деньгами, десятками миллионов ежегодных расходов, связями с правящей верхушкой, связями с зарубежными деятелями, которые держат в руках всемирную музыкальную индустрию, концертную жизнь, образование. Хренников совсем не демонический злодей, сметливый, ловкий, угодливый, ненавидящий всех, обманывающий всех и, прежде всего, виртуозно водящий за нос государственных воротил. Их Хренников обманывал с каким-то даже тайным сладострастием. Скоплено целое состояние. Он создал целую сеть власти, совершенно несокрушимую, ибо в нее входят многие и многие композиторы, участвующие в дележе этих громадных денег и тем обязанные поддерживать существующий порядок вещей. Есть один выход из положения. Организацию необходимо распустить. В нее приняты люди, имеющие отношение к музыке лишь как к профессии, как к бизнесу, и не имеющие отношения к музыке как к искусству. Печать Союза необходимо закрыть, реформировать, изъять ее из рук людей, совершенно себя дискредитировавших, бесчестных, помогающих погублению нашей культуры, особенно русской. В республиках, руководимых в значительной степени чувством беспокойства за судьбу своей культуры, да и самого существования нации, дело обстоит по-иному, и мне кажется лучше. Происходят сложнейшие процессы духовного и политического характера, о которых я не берусь сейчас рассуждать, имея в виду их сложность и разнообразие. Многие чувства здесь здоровые, хотя часто доходят до болезненных и опасных проявлений. Все это следствие страшного владычества. Но в России положение исключительно сложное. Необходима организация общества защиты русских художественных ценностей или русской культуры. Подобное обществу должно обладать большими полномочиями. Деятельность его должна носить ярко выраженный активный характер. Под эгидой общества охраны памятников происходит систематическое разрушение русской культуры, фактически санкционированное государством. В наше время Россия духовно опускается еще на один порог преисподней. Культура ее уже невосстановима. Она уже не нужна большинству населения. Так называемый культурный слой населения в РСФСР, особенно в больших городах, не состоит или состоит в малой степени из представителей коренного населения страны. Это общество, глубоко враждебное русской нации, русской культуре, русской истории и искусству. Этот культурный слой не может двигать далее культуру вперед, так как у него нет контакта с фундаментом жизни, нет контакта с землей, рождающей все, в том числе и культурный фонд. Нет гения беспочвенного. Вот причина войны против почвенников. Психология недохваленного. Злобное, брюзгливое, сухое отношение ко всем. Хренников, как ни странно, Борис Чайковский, Эшпай. Но, например, не Мясковский, кого хвалили мало и умеренно. Будучи по натуре не злым, любя, например, Прокофьева, а Прокофьев никого не любил, Мясковский был воспитан в суровой, честной среде, а в 20-е годы нес, как и Щербачев, факел русской музыки. Сергей Прокофьев никогда почти не хвалил серьезно никого. Стравинского, который ранее его вышел на показ в Париже и имел бешеный успех, он хвалил с большими оговорками, стараясь в общем признать его, отвергая каждый раз в частности. Стравинский был в гостях у Дебюсси, большая честь по французским обычаям, признан вождем новой музыки. Позднее «шестерка» организовалась под знаком его, Стравинского, музыкальных идей, хотя там был и свой предтеча, хромоногий декадент Сати. Но Прокофьев был уже вторым русским. Это слишком уж много для страны, имеющей свои музыкальные традиции, как Франция. Доставшаяся Прокофьеву вторичная похвала, вторичный восторг, уже не такой пылкий, лишили его возможности конкурировать с западной музыкальной модой. Его поддерживал, в сущности, лишь Дягилев, а после его кончины Прокофьев мог войти лишь в ряд композиторов парижской школы иностранцев по рождению — Мартину, Беркович и так далее. Он, в сущности, и был, несомненно, лучшим из них. Наиболее последовательный и полноценный среди них — Мессиан. Но также и Детюе, и Лесюр, лучшие из их национальной школы «Молодая Франция» с опорой на традиции и католицизм. Вернувшись в сталинскую Россию, лишенный подпоры, он и здесь оказался несколько иностранцем. Его русскость была слишком бутафорской, плакатно-национальной, религиозный колорит совершенно внешний, да и вся его русскость внешняя, театрально-костюмная. Здесь уже сформировался новый гений, выразитель настроений советской интеллигенции. С тайной ненавистью, а иногда и явной, к России и презрением к ее народу. За русскую бутафорщину Прокофьев и награждался, и премировался. Русская увертюра, обработки русских песен, Иван Грозный, Александр Невский, талантливая бутафория музыкальная.